Глава 15. Стоило всем троим оказаться в комнате, как за ними сразу закрылась дверь, отрезая путь назад. Бергер тут же дернулся обратно, но все же смог подавить порыв и не стал пытаться открыть дверь. А уже через секунду раздался щелчок замка, убивая у Бергера любую надежду выбраться из этого места. Вильд же и Василий стояли и всматривались в кромешную темноту, в которой ничего не было видно. Звуков, впрочем, тоже никаких не было. «И чего ты так боялся?» — спросил Вильд спустя минуту всматривания и вслушивания в окружающую их темноту. «И тут что, нет светильников? Надо было предупредить, взяли факелы хотя бы». «Я не знаю», — начал отвечать Бергер, но его фразу прервал раздавшийся скрип. Вильд и Василий моментально вскинули щиты, укрываясь за ними. Бергер же отступил к ним за спины, водя своим мечом по сторонам. Секунда. Другая. Скрип опять повторился. Скрип такой, словно кто-то двигает что-то деревянное, причем делает это специально, так, чтобы раздающийся звук был как можно противнее. «Проверим?» — тихо спросил Василий. Ответа от Вильда он, однако, получить не успел. Опять раздался скрип, а затем в щит Вильда влетело что-то тяжелое, отбросив его на стену. Тот быстро отскочил в сторону и снова вскинул щит, готовясь принимать на него новую атаку неизвестного противника. Вильд успел сделать несколько шагов в сторону, как в него снова что-то полетело. Каким-то образом он снова успел почувствовать летящий в него снаряд и, немного повернув щит, принял удар на него. В этот раз он лишь сделал несколько шагов назад, стараясь удержаться на ногах. Не успел он прийти в себя после атаки, как что-то влетело уже в Василия, только снаряд был явно тяжелее. Того снесло с ног, несмотря на все его приготовления. Бергер, не задумываясь, моментально пригнулся, и вовремя что-то пролетело над его головой и ударилось о стену позади него. Останься Бергер стоять, то летящий предмет попал бы точно ему в грудь. «Не стоим на месте! Василий, прикрывай его, у него нет щита!» — выкрикнул Вильд и, прикрываясь щитом, начал на ощупь идти вдоль стены. Выбора-то у них все равно особо не было. Выйти они не могут, значит, им остается лишь найти противника и попробовать разобраться с ним. Василий с Бергером тоже не остались на месте и точно так же пошли вдоль стены, только в другую от Вильда сторону. Какое-то время, к удивлению всех троих, в комнате стояла тишина, нарушаемая лишь звуками шагов и тихой руганью, когда идущие вдоль стены на что-то внезапно натыкались. А любые столкновения с предметами были внезапными. Из-за царящей в комнате темноты люди вообще ничего не видели. Но, как и все хорошее, тишина пропала в один момент, а ее сменил практически непрекращающийся грохот предметов, врезающихся в стены. Они летели один за другим, и в этот раз всех людей атаковали одновременно, а не по очереди, как до этого. Вильд, прикрывшись щитом, упал на колени и прижался к стене. Продолжать идти в такой обстановке было полным безумством. В его щит то и дело что-то попадало, кроме этого он слышал, как и в стену рядом с ним что-то врезается. Уловив момент затишья, он высунул руку и нащупал один из предметов, которые попали в стену. К его удивлению, это оказалась самая обыкновенная ложка. Василий и Бергер в это время упорно продолжали идти вдоль стены. В щит Василия то и дело что-то ударялось, но сила ударов была не особо большой, во всяком случае Василий не сбивало с ног. Вот только ударов было очень много, отчего рука, державшая щит Василия, начала уже ныть. Еще немного ему придется брать щит в другую руку. А это какое-то время без защиты. Бергер уже было в какой-то мере хуже всех, но, с другой стороны, и лучше. У него не было щита, и защищаться ему было нечем, но и под атаки он не подставлялся, вполне успешно укрываясь за Василием. Только изредка в него попадало что-то небольшое, оставляя после себя синяки. Неожиданно обстрел людей прекратился, его сменил леденящий душу вой. Всем людям, находящимся в этом месте, казалось, что он забирается в саму душу, вызывая невыносимый страх. Сцепив зубы, Вильд поднялся с пола и продолжил прерванный обход помещения, стараясь не обращать внимания на вой. А вот Василию пришлось остаться на месте. Этот вой словно парализовал Бергера, он замер на месте и отказывался сдвигаться куда-либо. Василий же оставить его одного не мог. Через минуту к вою, который все это время менял свою громкость и тональность, добавился звук множества двигающихся предметов. Их словно тащили по полу. Все это угнетающе действовало на психику людей. Будь здесь кто-то другой, а не Вильд и Василий, то они давно бы забились в угол, медленно сходя с ума от страха. Бергеру было тяжело, но он держался, пусть и оцепенел, но сходить с ума не спешил. Василий был рядом с ним и пытался привести его в чувство. Вильд же упорно продолжал обход комнаты. Он натыкался на разную мебель — кресло, шкафы, стол, но никого живого. Когда ему оставалось совсем немного до Василия с Бергом, вой и все остальные звуки исчезли. Еще миг, и помещение озарил свет. В первое мгновение он показался ослепительно ярким людям, находящимся там. Но так было только сразу после кромешной темноты. Стоило им проморгаться и привыкнуть, как он стал довольно тусклым. Можно даже сказать, что в помещении стоял полумрак. Вильд первым делом окинул взглядом комнату, где они находились, и никого не увидел, кроме Василия и Бергера. Странно, но ничего не было даже на полу. Комната вообще выглядела чисто. Будто ее только что прибрали, и ничего не указывало на то, что она давно стоит запертой, или то, что еще совсем недавно по ней что-то летало. Куда делось то, чем в них швырялись? Это не говоря про отсутствие того, кто швырялся. Не обнаружив противника, Вильд за несколько шагов оказался рядом с Василием и, выставив перед собой щит, принялся внимательно всматриваться в комнату. Василий не отставал от него и тоже укрылся за щитом, ожидая новых атак. Но никто не спешил нападать. «Так неинтересно. Скучные вы. Где крики, паника?» — внезапно раздался мужской голос. «Ладно, вино, девочки, есть?» Вильд и Василий молчали, не зная, что ответить неизвестному собеседнику. Бергер же, наконец, пришел в себя. Его взгляд изменился, наполнившись удивлением. «Папа?» — спросил он неверящим голосом, смотря по сторонам. Вильд обернулся к нему, удивленно смотря. «Какой еще папа?» «Папа, это же ты?» — повторил Бергер. «Бергер?» В голосе неведомого собеседника было не меньше удивления. «Что ты здесь делаешь?» После раздавшегося ответа Василий вопросительно посмотрел на Вильда, но тот понимал не больше него и лишь пожал плечами. «Прячусь», — ответил ему Бергер, стараясь справиться со своим удивлением. «А что ты тут делаешь?» «Живу», — раздалось в ответ слегка неуверенным тоном. «Ты же умер», — воскликнул Бергер. «Да, такое бывает с людьми». «Но...» — растерянно протянул Бергер. «Ты зачем убиваешь людей?» «Никого я не убиваю». Прозвучал ответ, и в голосе были хорошо различимы нотки возмущения. «Как это не убиваешь? А кто убил Якова и Маркуса? Я не виноват. Как это?» «Вот так. Кто ж знал, что так получится? Он зашел сюда, я завыл, а он взял и умер. Не виноват я». «А Маркус? У него точно была разбита голова. Но он же всегда казался таким ловким. Ну, швырнул я в него стул, думал, он от него увернется, а он не смог. Случайность, я не хотел». «А в нас зачем швырялся непонятно чем? Выл, пугал?» — продолжал расспросы Бергер. «Скучно мне. Я заперт в этой комнате, никуда не могу выйти из нее при всем своем желании. А тут вы пожаловали, выглядели вполне крепкими, да еще и вооружены, вот я и не удержался. Никто же не пострадал, все живы». «Живы», — мрачно ответил Бергер. «Сын, может, представишь нас?» «Господа, это призрак моего папы», — произнес Бергер. Но он даже не стал говорить, что встретил Вильда и Василия совсем недавно. Настолько сильно происходящее шокировало его. «Эй, я не призрак!» — возмущенно раздалось в ответ. «Хорошо, знакомьтесь, этот призрак — мой папа». «Я... ладно». «Да уж какой вы призрак! Призракам не нужны вино и девочки», — пошутил Вильд. В ответ раздался тихий смешок. «А это...» — Бергер указал рукой на Вильда, но вдруг понял, что до сих пор не знает их имен. Возможности представиться у них как-то еще не было. «Вильд и Василий». Пришел ему на помощь Вильд. «Вильд и Василий», — облегченно повторил Бергер, радуясь, что неловкое молчание быстро закончилось. «Приятно познакомиться. Давненько ко мне в гости не заглядывали князья». «А с чего вы взяли, что мы князья?» — ответил Вильд. «Ну, сын называет меня призраком, а призраком видно больше, чем обычным людям». «Ясно», — протянул Вильд, не совсем поняв ответ, но не рискнув уточнять. «Раз со знакомством закончено, рассказывайте, от кого вы тут прячетесь?» «Нас хотят убить», — — ответил ему Бергер. «Кто? Гюнтер?» «А, ну это неудивительно, это может». «Да ну, я же женат на его сестре». «Ты женат на сестре Гюнтера?» «Да». «И какая она?» «Хорошая, раз ты взял ее в жены». «Ага, настолько хорошая, что приказала нас всех убить», — тихо прошептал Василий. «Да не верю я в это!» — воскликнул Бергер. «Ганс сказал, что Брина приказала страже убить нас, но я не верю в это. Брина не могла так поступить. Ганс что-то не так расслышал, но он спрятал нас здесь». «И все равно, как ты мог жениться на сестре Гюнтера?» «Ну, знаешь ли, ты не лучше, сидишь тут, убиваешь людей». «Я никого не убивал!» — прозвучал ответ возмущенным голосом. «Извини», — тихо сказал Бергер. «Что ее брат, что она? Ганс не ошибается в таких вещах. Раз он сказал, что она приказала вас убить, значит, так и есть. Но как ты вообще такое допустил? Тебе же подчиняется стража, весь город». «Хотя стоп. Ты хотя бы городом управляешь?» В ответ Бергер замолчал, недовольно засопев. «Что, неужели Гюнтер отобрал у тебя власть в городе? Да как ты мог такое допустить?» Бергер по-прежнему продолжал молчать. «Папа, ты можешь нам помочь разобраться с Гюнтером? Сильно напугать его или...» — спросил он. «Только если вы приведете его сюда. Я не могу покинуть эту комнату». «Жаль», — разочарованно протянул Бергер. «Так, мне срочно нужен подробный рассказ. Как так получилось? Все равно заняться тут больше нечем». «А книги? У вас их тут много?» — спросил Василий, кивнув на шкаф, заполненный книгами. Пусть заниматься им тут особо нечем, но слушать рассказ Бергера он не сильно хотел, уже испытав на себе, какой из того рассказчик. «Нет, неплохое, но его часто уносят в какие-то дали, и то, что можно рассказать кратко, точно растянется на кучу времени». «Много», — согласился призрак, — «но читать их будете без меня, а я почитаю их без вас, снова. Я жду рассказ. И, Бергер, давай к самого начала, я хочу знать все». Бергер, тяжело вздохнув, прошел к креслу и, сев в него, начал рассказывать. Вильт и Василий, поняв, что рассказ будет долгим, тоже заняли кресло. Это точно лучше, чем в полной темноте укрываться щитами от непрерывно летящих в них предметов. Внезапно Брина поняла, что открывает ключ. Она позвала начальника стражи и рассказала ему о своих догадках. «Этого не может быть, госпожа. Я не служил в этом доме, но я слышал про эту комнату. Никто не осмелится войти туда». «Бергеру больше негде быть. Он там, я уверена. Возьми, сколько нужно людей, и проверь». «Комнату?» «Конечно, комнату». «Госпожа, не нужно открывать дверь. Если господин Бергер там, то он наверняка мертв. Вот и убедись в этом». Стражник стоял, глядя на Брину. Было видно, что он сильно не хочет исполнять отданный ему приказ. «Ты что, испугался? Я должна быть уверена, что Бергер мертв. Я пойду с вами и уговорю его выйти, если он еще жив. Когда Бергер выйдет, убьете его. Тебе не придется заходить в комнату. Возьми человек 5». Вскоре стражник вернулся, взяв с собой 7 человек. Не тратя зря время, Брина сразу же направилась к комнате, и скоро они подошли к ней. «Бергер, это я, Брина. Я сейчас открою дверь и выпущу тебя. Ганс сказал, что ты там. Ты можешь выходить. Гюнтер мертв, кто-то убил его. Стражников в доме нет. Я открываю, выходи». Она показала рукой, чтобы стражники спрятались за открывающейся дверью и не попались на глаза Бергеру, когда тот будет выходить. «Но 8 человек разве спрячутся в пустом коридоре?» Брина показала рукой 4 стражникам уйти за поворот коридора. Оставшиеся кое-как должны были укрыться за открытой дверью. Дождавшись, когда все займут свои места, Брина открыла дверь и сразу же отошла в сторону от нее. Однако никто не спешил выходить из комнаты. Брина неуверенно оглянулась на стражников. «Бергер?» — позвала она, не рискуя подходить близко к двери. Ответом ей был леденящий душу вой, донесшийся из открытой двери. Услышав его, Брина отшатнулась назад. Она не думала, что в этой комнате и в самом деле есть что-то. Считала, что все это россказни слуг и блажь ее мужа, который по какой-то причине запер эту дверь. Но сейчас... Не успела Брина разобраться в своих эмоциях, как из темноты, укрывающей все в комнате, показались 2 фигуры. Они шли, медленно держа перед собой щиты. «Убить всех!» — раздался приказ командира стражников, который пытался вывести из ступора своих подчиненных. В этот момент вышедшие из комнаты резко ускорились и оказались по обе стороны от двери. Стражники еще только приходили в себя после услышанного воя и собирались выполнить отданный им приказ, как их атаковали. Ближе всех были те, что прятались за дверью, и они достались Василию. Вильду же остались ушедшие за поворот коридора. Разгорелась яростная схватка. Вильд и Василий не собирались сдаваться и погибать, а стражникам ничего другого, кроме как сражаться, и не оставалось. Разве что они все еще могли сбежать, но почему-то не решались на это. Неожиданно из темноты комнаты выметнулась третья фигура и налетела на тех, с кем сражался Василий. Вот на пол упал первый стражник, заливая его кровью из распоротого горла. Эта смерть будто послужила тем самым, что решила итог сражения. Один за другим стражники погибали, атаковавшие их люди были слишком сильны и яростны. Как ни странно, но Вильд разобрался со своими противниками первым и пришел на помощь Василию с Бергером. Оставшиеся враги были добиты за считанные секунды. Они даже сбежать не успели. Может быть, они и хотели, но никто не дал бы им сбежать. Нельзя было, чтобы поднялась тревога, и беглецов принялись ловить все стражники. Бергер схватил за руку попытавшуюся убежать Брину, она до последнего оставалась на месте, наблюдая за расправой над стражниками. Может, надеялась, что произойдет чудо, и кто-то из них убьет Бергера? «Стражников в доме, говоришь, нет», — зло произнес он. «Начальник стражи меня заставил», — выкрикнула Брина. Бергер вырвал из рук Брина ключ и закрыл дверь в комнату. В этот момент Брина решила повторить попытку и попробовала сбежать. Но путь ей преградил щит Василия. Сам он предусмотрительно держался на расстоянии. Кто знает, чего можно ожидать от этой женщины. «Я вижу, ты не рада мне», — обратился Бергер к Брине, которая сердито смотрела на Василия, не дававшего ей сбежать. «Ты наврала, что Гюнтера убили?» «Нет, я не знаю, кто его убил». «Где, на реке?» «В твоей комнате». «Пошли». «Куда?» «В мою комнату». Увидевшие в коридоре Бергера, слуги переговаривались и шли за ними до комнаты Бергера. Никто даже и не думал преграждать ему дорогу или как-то иначе мешать, как и пытаться помочь Брине, по виду которой было понятно, что идет она отнюдь не по своей воле и совсем не рада тому, как все складывается. «Где щит?» — спросил Василий Брину. «Я не знаю, его забрал тот, кто убил Гюнтера». «Проверьте в ее комнате», — предложил Бергер. «Проведи их», — обратился он к одному из слуг, а сам вошел с Бриной в свою комнату. «Позовите Ганса», — приказал Бергер, вошедшему за ним слуге. Однако тот остался стоять, даже не сдвинувшись с места. «Ты что, не слышал? Ганса позови!» «Я не могу позвать Ганса, он мертв», — ответил слуга, испуганно смотря на Брину. «Ты убила его?» Бергер повернулся к Брине. Брина еще ни разу не видела своего мужа настолько сердитым. Ей казалось, что он набросится на нее с голыми руками и забьет до смерти. «Щит!» — удивленно произнесла Брина, показывая на камин. Бергер повернул голову, смотря, куда показывала Брина. А она в этот момент кинулась на него с ножом, который схватила со стола. Бергер успел заметить краем глаза ее движение и перехватил ее руку. Брина попыталась вырваться и навалиться всем телом, стараясь освободиться от его хватки, но напоролась на нож, который Бергер успел повернуть, вытаскивая из ее руки. Он в ужасе отпрянул от нее, смотря на торчащий нож. Брина же мертвой упала на пол. Бергер, расстроенный, сел на кровать. Он не верил в то, что Брина хотела его убить. Не тогда, когда про это говорил Ганс, не сейчас, когда она кинулась на него с ножом. Он просто не мог поверить в это. Он облокотился руками на кровать, и его рука нащупала что-то твердое под покрывалом. Что-то, чего там быть точно не должно. Он отодвинул покрывало. Это были обломки щита.